Глава 35. Полицию Руслан все-таки вызвал. И я, конечно, здорово трусила, хотя ничего не брала. Но что, мало разве у нас случаев, когда сажают невиновных, а преступники, наоборот, гуляют на свободе? Когда полицию подкупают, и в итоге побеждает не справедливость, а деньги? Да полно. Уж мне-то это как никому известно. А уж в том, что такой, как Руслан, мог кого угодно подкупить, так это и к гадалке не ходи. И все же, что мне еще оставалось делать? Потом вдруг на ум пришла мысль. Я включила на сотовом записи и постучалась к Руслану. У него сидел какой-то мордоворот. «Можно с тобой поговорить?» Обратилась я к Извякову. Он мерзко ухмыльнулся, переглянулся с мордоворотом и без слов сделал жест бровями. Тот, однако, его понял и вышел в коридор, смерив меня при этом оценивающим взглядом. Фу. Я подошла ближе к самому столу Извякова. «Руслан, это ведь подстава, так?» «Я помню, что ты мне сказал в Новый год». «О чем ты?» Усмехаясь, изобразил он непонимание. «Ты знаешь, о чем. Ты сам сказал, придешь и попросишь». «А, ты так просишь», — явно глумился он. «Как-то не очень ты просишь». Я решила ему подыграть, пусть бы только сказал вслух, что сам все это подстроил. «Как умею». «Старайся лучше». «На колени бухнуться?» «Можно и на колени», — криво улыбался он. «А можно и сразу в колено-локтевую встать». Я оказалась не готова к таким похабным намекам и густо покраснела, но его это только развеселило. «Что смущаемся? Еще скажи, что ты у нас девственница. А как же молодой человек?» «Господи, нес пошлости он, а стыдно было мне. Так стыдно, что во рту пересохло». «Ну так что, так и будешь столбом стоять? Пришла просить — проси, но убедительнее, чтобы мне захотелось тебе помочь, ну и вообще, чтобы захотелось». Черт, разговор пошел совсем не так, как надо. К тому же под его бесстыжим наглым взглядом я чувствовала себя как голая. «Руслан, зачем ты придумал эту подставу с деньгами? Ты же прекрасно знаешь, что я ничего не брала из сейфа. Зачем ты так со мной? Из мести? От обиды? Потому что отказала?» Он молчал, продолжая меня разглядывать с каким-то хищным интересом. А потом вдруг встал с кресла и пошел на меня. Тут я совсем испугалась и попятилась к двери. Но в последний момент он сделал рывок, сразу настиг меня и прижал с собой к стене. Меня накрыло не только страхом, но и отвращением. Господи, если он вздумает сделать это, то мне даже никто не поможет. Скорее всего, даже если буду орать. Все они здесь ради теплого места и большой зарплаты предпочитают оставаться глухими и слепыми, лишь бы босса не рассердить. И все же я крикнула. «Нет, не трогай меня!» Однако Руслан меня и не трогал. Он выхватил из моей руки сумку и сразу отступил. Открыв застежку, перевернул ее над столом, вытряхнув все содержимое. На столешницу посыпались деньги, карточки, ключи, помада, паспорт и телефон. Хмыкнув, Руслан взял сотовый, а у меня все внутри обмерло. И вдруг ухмылка сошла, и на его лице проступила прямо какая-то дикая ярость. У меня аж поджилки затряслись. «Что, подловить меня вздумала?» — прошипел он, испепеляя меня черным взглядом. «Думала, я клюну на твой дешевый трюк? А ну, забрала свое барахло и пошла отсюда. А это оставлю себе, пока не вернешь должок». Он взял мой паспорт со стола и вместе с телефоном убрал свой личный сейф. А потом подошел к столу и одним взмахом смел на пол все мои вещи. «Ты рехнулся?» — возмутилась я. Он, скрестив руки на груди, только смотрел на меня с выражением. «Это еще цветочки». Я все-таки присела на корточки и принялась собирать с пола деньги и все прочее. И этот урод даже не сдвинулся с места, глумливо наблюдая, как я ползаю вокруг него. Собрав все, что нашла, я поднялась злая и красная. «Мне нужен мой телефон. И паспорт. Верни сейчас же. Ты не имеешь права». «Верни деньги. 243 тысячи». «Ты знаешь, что я у тебя ничего не брала». Тут в дверь постучали, и в кабинет вошел мужчина, небритый, в зимней куртке нараспашку, лет 40. Мне он мельком показал карточку, но я успела прочитать фамилию. Евстигнеев. РОВД. Запомнила на всякий случай, пометив себе, что он однофамилец-актер из «Собачьего сердца». Ну а с Извяковым этот Евстигнеев поздоровался за руку, и мне просто тошно стало. Они были явно знакомы. Они даже перебросились дружескими фразами. «Как дела, капитан?» «Майор!» С шутливой укоризной протянул гость. «Обижаешь?» «Вау!» — похлопал его по плечу Извяков. «Когда дали?» «Так месяца два уже». «А я почему не в курсе? Надо отметить такое дело. В выходные, может, или даже сегодня вечерком. Ты как, свободен? Мне казалось, я наблюдаю какой-то сюр. Потом обсудим, ты скажи, что у тебя тут случилось. Вон, видишь, Руслан кивком указал ему на меня. Администратор наша, Татьяна. Получила вчера вечером от пациента 243 тысячи. Должна была убрать в сейф, но сейф пуст. Кроме нее ключа больше ни у кого нет. Ну, у меня еще, но я вчера вообще в офисе не появлялся. Сегодня утром пришел, денег уже не было. Вчера она вообще, как я понял, была там одна. Вторая отпросилась. То есть на месте по факту находилась вот она одна. Больше никого. Что-то тебе, Рус, прям не везет на это дело. У тебя же осенью что-то подобное было. Да не говори, нашли кормушку. Я ничего не брала. Влезла я, хотя они меня ни о чем не спрашивали. И вообще разговаривали между собой так, будто меня тут и нет. Я положила деньги в сейф, закрыла его. «Камера есть?» «Конечно», — широко улыбнулся Руслан. «Минуту». Он развернул монитор, включил на быстрой скорости запись. Я тоже придвинулась ближе. Вот пришла клиентка, вот вышла с ортопедом, вот передала мне деньги. Я отбила ей чек, она ушла, а я взяла деньги и повернулась к камере спиной. Ну да, там не видно было, положила я что-то или нет. Ну так это не я спряталась. Эта камера так по-дурацки расположена, что сейфа не видно из-за спины. Примерно через полчаса ушли все и последний я, ну не считая охранника. Затем Руслан прибавил еще скорость. Но ни к сейфу, ни к стойке ресепшена до утра никто не подходил. Я грешным делом думала на охранника, но он вообще из своей каморки носа не высовывал. Ну а потом уже утром началась суматоха. Первой прискакала Олеся, потом весь остальной персонал. Руслан явился последним. Убрался к себе и только потом, спустя время, подошел к Олесе, дал ей ключи, видимо, от сейфа. И, видимо, тогда же и вскрылось, что в сейфе пусто, потому что она наклонялась, открывала, потом встала, покачала головой. Тогда подбежал он, заглянул сам. Ну а все остальное происходило уже при мне. «Видишь, Толя, как все было очевидно. Хоть девушка и отрицает. Ну, тупо некому, понимаешь?» «Ну что, пиши заявление», — развел руками его знакомый. «Поедем в отдел, допрашивать будем». «Какой отдел? Я же говорю, я ничего не брала». Меня уже колотило от всего этого кошмарного бреда. «Где тут видно, что я себе ваши деньги прикарманила? Где доказательства, что это я?» Но они меня вообще не слушали и не слышали. Я ей предложил, ну, чисто по-дружески выход. «Верни, — говорю, — деньги. Я тебя даже уволю, не по статье, а по собственному. Считай, выйдешь сухой из воды». У другого бы она уже в СИЗО была, так нет, уперлась. Ну, вообще, девушка, мой вам совет. Если уж Руслан на такое согласен, то хватайтесь за этот шанс. Спроси у Нади, если общаетесь, каково ей было в СИЗО, — ухмыльнулся из веков. Только Надя действительно взяла деньги, а я нет, — чуть не плача выпалила я. Короче, Рус, решай сам, хочешь, подавай заявление. Руслан вперился в меня немигающим взглядом, потом посмотрел вполне по-доброму на своего товарища и с улыбкой сказал. «Добрый я сегодня, Толя. Дам ей последний шанс. Вернет деньги до пятницы за мнем, не вернет, пусть пеняет на себя». «Как знаешь», — мужчина поднялся, подал ему руку, неспешно направился к двери. «Насчет вечера подумай», — крикнул ему в спину из веков. Как только майор вышел, Руслан повернулся ко мне, и, глядя ей богу, как хозяин на рабыню, произнес: «Слышала, у тебя 3 дня, а теперь пошла вон».